Пусть только похлопочет закрепить за нами все права, пактами Богдана Хмельницкого утвержденные. И я ударю челом государю не только всей правобережной Украиной, но и всеми городами Галицкой Руси. И тогда пресветлый государь сокрушит все народы, а с татарами я пока не волен ломать мира. Но головой поручусь, что ни один из них не переступит московской границы. Московский посол был приглашен на обед. Пили за здравие московского царя, за объединение под его державной рукой всей Руси, за покорение под ноги его супостата, пили и за гетмана обеих Украин. Гремели салюты из орудий, при поднятии келыхов и раздавались веселые дружественные крики до позднего вечера. Тяпкин, впрочем, успел еще после пира побывать у печерского архимандрита Иннокентия Гизеля, приверженца Москвы, и просил его повлиять на гетмана святым словом, чтобы тот не отдавался под протекцию турецкого султана. Архимандрит обещал молитвами отвратить от этого союза сердце гетмана и успокоил Тяпкина заверением, что простой народ и стоял, и стоит везде за соединение с московским государем. На другой только день принял гетман Самойловича как посла. Последний заявил, что Брухавецкий, теперь уверившись в искренности Дорошенко и в его благих намерениях, на все согласен, что дарит ему в наследственное владение староство Чигиринское и рад до конца дней своих руководствовать во всем ему советами. Дорошенко искренне был обрадован таким поворотом мыслей у Брухавецкого, хотя им, конечно, не доверял и не мог скрыть улыбки при уверениях Самойловича, что Брухавецкий потому согласен взять в свои руки и булаву левобережной Украины, что лишь ему одному дает соизволение на то царь. По уходе Самойловича Багун и старшина возмутились решением гетмана отдать булаву Брухавецкому. Что он все врет, и ни единому его слову нельзя верить. «Ну, решится все это на раде, панове», — сказал гетман. «А что рада укажет, тому я должен кориться». «А что до Брухавецкого, — добавил Мазепа, — то он теперь на все будет согласен. И с Москвы холодным ветром задуло, и у себя обступают со всех сторон. Он теперь свою булаву отдаст, лишь бы сохранить свой живот». «Да откуда ты это знаешь? — изумился гетман. «Из его инструкций, — ответил скромно Мазепа. Все переглянулись с изумлением. Как ни мечтал Мазепа вырваться на несколько дней и слетать к Галине, но это ему не удалось. В Чигирине приготовлялись к великим событиям, а в такую пору ему при его новой должности не было никакой возможности отлучиться и на минутку. После отъезда Тяпкина прибыл еще один московский посол, Дубенский, за ним другой. Каждый день приносил с собой новые хлопоты и дела. Так проходил день за днем в Чигирине. Вскоре после отъезда московского посла начали съезжаться в Чигирин старшина и духовенство к предстоящей раде, назначенной на 1 января. Близились рождественские праздники. С Мазепой прибыл на правый берег и Остап. По приезде в Чигирин Мазепа сейчас же записал его в надворную гетманскую команду, как обещал еще в Волчьем Байраке. И благодаря покровительству столь важного теперь лица, каким стал Мазепа, он был вскоре замечен гетманом и получил значительное повышение. Счастливый, ликующий казак платил за это Мазепе безграничной привязанностью и преданностью. Да и Мазепа симпатизировал ему. Кроме того, ему было чрезвычайно приятно, что здесь, подле него, находился человек, с которым ему можно было перекинуться словечком о Галине и, в случае крайней необходимости, послать к своей каханой